Глава четвертая. Башня магов. Манера Сибилы появляться совершенно неожиданно начинала раздражать Аркана. Кажется, это вообще свойственно магам — наслаждаться своим могуществом. — Тиберий, — сказала она, — садись в экипаж, и ты, медвежонок, тоже. — Сибилла, — процедил Рэм. «Хамите! И какая к черту карета? Нет здесь никакой кареты!» Медноволосая красавица посмотрела на Аркана так, будто он произнес величайшую глупость. Молодой человек ответил ей немигающим взглядом прямо в глаза. «Ну да, ее обтягивающее зеленое бархатное платье выгодно подчеркивало выдающиеся прелести». Но на них пусть Микки любуется. У Рэма против женщин такого типа было стойкое предубеждение. Волшебница, наконец, взмахнула ресницами и вздохнула. На нее тоже действовали аркановские буркалы. А потом в руке у Сибилы появилась волшебная палочка, и воздух вокруг как будто сгустился. С губ ее сорвалось какое-то гремящее слово. Кончик колдовского артефакта описал замысловатую кривую, и две крысы, пытавшиеся прошмыгнуть из подвала таверны, вдруг поднялись в воздух и, мерцая разноцветными искрами, стали увеличиваться в размерах и меняться. Тыквы поблизости не было, поэтому волшебница использовала для трансмутации обычную тачку, полную лежалой травы. Все ее элементы также засверкали, разрастаясь и обретая новые детали. Заржали серые кони, грызя удила. Лязгнула железными ободами о дорогу двуколка, изящная, из лакированного дерева, с удобным диванчиком и кучей прелой травы на облучке. «С вами ортодоксами сплошные проблемы. Приворот не наложишь, от пьянства не закодируешь, в портал не запихнешь». Ортодоксы моногамные, малопьющие и очень любят прогулки на свежем воздухе. Ехидно улыбнулся Аркан. «Мать моя магия, садись уже в карету!» — не выдержала Сибилла. «Вас в башне заждались!» «И меня?» — удивился Микки. «Тебя я уже заждалась!» — передразнила его волшебница каким-то немыслимым образом, переместившись ровно на середину диванчика. Волшебная палочка превратилась в хлыст, и ровно в тот момент, когда Рэм и Северянин наконец уселись по обеим сторонам от молодой женщины, лошади всхрапнули и, косясь налитыми кровью глазами, понесли двуколку по ночному городу в сторону хорошо видной в лунном свете башни магов. На сей раз ее вершина полыхала синим пламенем, не яростным и ярким, как священный огонь над монастырем, а таинственным, призрачным. Щелкнул магический хлыст, и скакуны с новой силой рванули по ночным улицам. — На вас, клейменных ортодоксов, магия не действует, — поясняла Сибилла, — но на окружающий мир вполне. Так что при всей браваде экзархов у магов есть способы показать зубы. Например, ты, Тиберий, сейчас чисто технически едешь на хозяйственной тачке, запряженной крысами. И твоя ортодоксальная натура ничего против не имеет. И хотя я не смогу обратить тебя или кого-то из твоих единоверцев, скажем, в жабу, но та же жаба, обращенная в виверну, вполне сможет отгрызть тебе голову, потому что чисто технически ты помрешь от укуса жабы. — Не помру, — осадил ее Рэм, — и никто из моих единоверцев не помрет, разве что врасплох или спросонья. Волшебница вздернула бровь. — Поясни. — А что тут пояснять? Аркан до половины вытянул палаш из ножен и вогнал его обратно с лязгом. Ты видала ортодокса без оружия? И виверну забодать можно, если знать, куда бодать. Навалится эта жаба виверна на ортодокса, а он свистнет, и сбегутся мужчины и женщины с вилами и факелами на помощь. А потом еще и священник придет. И у него, с большой долей вероятности, получится понять, кто эту тваринушку на люд честной натравил. И вся толпа ортодоксов придет к тебе домой, не выпуская факелов и вил из рук. — А оно тебе надо? — Нет, — вздрогнула Сибила, живо представив описанную Рэмом картину. — Вот я и говорю, не помру я от укуса жабы. Себе дороже оно выйдет. Двуколка мчалась сквозь город, и даже патрульные стражники прижимались к стенам домов. Останавливать и допрашивать магиков служивые точно не собирались. Кони-крысы, не замечая крутого подъема, вознесли пассажиров экипажа на вершину холма к подножью башни и остановились как вкопанные. Северянин спрыгнул на землю и подал руку волшебнице, изящная ладошка которой утонула в огромной лапище Микки. Спустившись, Сибила отнимать руку не спешила. «Знаешь, почему в башне нет ворот?» — спросила она у Аркана. — Потому что вы путешествуете телепортами. — Фу, как с тобой скучно. Магичка принялась чертить навершием палочки узоры на монолитной стене. — Общаться с умным мужчиной невыносимо. Северянин, как собачка на привязи, следовал за ней, завороженно глядя то на сверкающие письмена, то в декольте волшебницы. Наконец работа была завершена, и Сибила снова произнесла какое-то гремящее слово. Стена поплыла, расходясь в разные стороны и открывая проход в роскошную темную залу. Рэм оглянулся на шум. Две крысы, испуганно пища, бежали прочь от башни. Тачка с кривым колесом лежала на боку в траве. — Давай же, Тиберий, шагай сюда. «Я не смогу долго удерживать проем», — поманила его Сибила. Поколебавшись немного, он прыгнул в отверстие в стене, которое тут же сошлось за его спиной. «А теперь пойдемте переоденемся, маэстро. Не явитесь же вы пред очи архимага в таком виде!» И зацокала каблучками по мраморным плитам. «Ее-то вид был хоть куда! И спереди!» И сзади. «Добро пожаловать в мои покои, маэстро. Здесь я живу, когда задерживаюсь в башне надолго», — проговорила волшебница, распахнув массивные двери из палисандрового дерева. Рэм, прищурившись, осмотрелся. Примерно этого он и ожидал. Типичный дамский будуар. Кровать с балдахином, бархат, шелк, гобелены, кружева. Только большой стол с кучей книг и мерцающим шаром не очень-то вписывался в обстановку. Удивляло отсутствие окон и наличие мягкого неяркого света, исходящего откуда-то с потолка. Сибила поставила ногу на кровать и, абсолютно не стесняясь, поправила кружевной чулок. Ножка у нее была что надо, и северянин громко сглотнул, а Аркан отвел глаза. Волшебница плотоядно улыбнулась и сказала. — Вон там, на вешалке, черный с серебром костюм для Аркана, коричневый для тебя, мой медвежонок. Переодевайтесь. Подозрительно пощупав материю камзола и глянув на фасон штанов, чтоб никаких пузырей и панталон, Рэм спросил, «Это из жабы или из крысы?» «Из кесарийского бархата и южного шелка и хлопка. Медвежонок, подтяни мне, пожалуйста, завязки». Магичка явно провоцировала их. В голову Рэма ударила та самая аркановская дурь, как в пещере дракона Химеры. Молодой аристократ расстегнул пряжку ремня, снял портупею, скинул потрепанный в схватке в таверне дублет, отправил двумя резкими движениями ног в угол ботфорты и потянул через голову рубаху, обнажив мускулистый торс, покрытый рубцами от ран и порезов. Стесняться чертову магичку? Фу! Он провел долгие месяцы в трюме с двумя сотнями потных вонючих мужиков, где приходилось даже испражняться на виду друг у друга. А что касается форм и размеров того, что принято скрывать под одеждой, с этим у арканов волею наследственности все было в полном порядке. Поэтому за рубахой полетели и подштаники, и молодой Бенерет нагло уставился на покрасневшее лицо волшебницы. Ее все-таки проняло. — Ой, я совсем забыла! — как будто спохватилась Сибила, метнулась в дальний угол комнаты, туда, где стояло трюмо, и располагались полки со всякими женскими баночками и скляночками, и начала копошиться в них, якобы выискивая нужное снадобье. За это время Аркану удалось одеться и даже привести в божеский вид отросшие волосы. Микки, взяв пример с друга, тоже принялся переодеваться прямо здесь. И Рэм готов был поклясться. Волшебница пялилась на стати северянина через отражение в зеркале. Вообще возникало такое чувство, что она считает этого парня в некотором роде своей собственностью, а он как бы и не против. Шар на столе вдруг ярко вспыхнул, и мужской бодрый и полный жизни голос проговорил. — Ну что там, Сибилла? Готовы наши гости? Приводи их прямо сейчас, это будет нечто. — Да, мастер Строс, веду, — откликнулась волшебница и, подхватив своих кавалеров под локти, потащила к выходу. Их было всего 12, и 13-й архимаг. 13 волшебников на всю огромную башню магов Аскерона. И это при том, что некоторые из них физически на собрании не присутствовали. На креслах стояли хрустальные шары, откуда раздавались голоса, и где можно было рассмотреть лицо чародея, который на расстоянии принимал участие в совете. Мужчин тут было больше. Пара убеленных сединами бородатых старцев с резными посохами, три моложавых энергичных маэстру с более современными палочками в руках и два совсем юных, похожих скорее на вагантов, чем на повелителей стихий и потрясателей вселенной. Два хрустальных шара проецировали облики учителя и ученика, пожилого импозантного мужчины и бледного юноши, почти подростка. Одно из кресел было свободным, как раз между двумя представительницами прекрасного пола. Блондинка и брюнетка, породистые, ухоженные красавицы в роскошных платьях и с диадемами на сложных прическах, поприветствовали Сибилу, которая взошла по ступеням и, подобрав подол, уселась на свое место. Рэм не выдержал и разулыбался. Блондинка, брюнетка и рыжая. Алое, черное и зеленое платье. Рубиновое, опаловое и изумрудное диадемы. Наверняка договаривались заранее. Женщины. Мастер Максимилиан Строс, архимаг Аскеронского круга, поднялся со своего места и сделал несколько шагов навстречу гостям. Аристократически красивый, с приятными манерами брюнет. Его виски были тронуты сединой, мужественное лицо гладко выбрито, глаза излучали веселую кипучую энергию. Этот волшебник походил скорее на какого-то землевладельца лорда с юго-запада, чем на чародея. Он и одет был как дворянин. Никаких мантий и хламид. Отличный камзол, кафтан, сапоги. Вместо волшебной палочки или посоха — богато инкрустированный кинжал с неограненным алмазом на эфесе. Изысканным этим клинком архимаг поигрывал, вращая и подбрасывая в руках, и от камня в воздухе оставался синий призрачный след, такой же, как пламя над башней. Аркан все пытался переварить информацию. Магов было всего 13. Это многое меняло. Если уж в такой развитой и густонаселенной провинции, как Аскерон, их чуть больше десятка, то на всю империю сколько? 500? 700? Вряд ли больше. Итак, коллеги, я хочу вам представить наших замечательных гостей, за которыми мы давно наблюдаем и с которыми мне так сильно хотелось познакомиться вживую. Бонарет Рэм Тиберий Аркан из Арканов Аскеронских, сын Тиберия Аркана Старого и брат Аркана Змия и Флавиана Аркана, охотника на ведьм. И Микки Ярвинен, племянник Туамарри Вилле Корханена, полномочный посланник Эдускунты по религиозным вопросам. Да-да, те самые, которые побывали у эльфов за последним морем и громили малую гряду Незацроск. Волшебники как с цепи сорвались, вдруг заорали хором и принялись тыкать в друзей пальцами и посохами. Микки совершенно растерялся и беспомощно глядел на товарища. Рэм скалился и сжимал эфес палаша. Маги и арканы. Чего тут еще можно было ожидать? — Если хоть одна тупая скотина попробует... Вдруг загремел голос Сибилы, она встала со своего места, и тень рыжеволосой волшебницы вознеслась до самого сводчатого потолка. «Если хоть одно заклинание сорвется из твоего поганого рта, Седрик, я обещаю тебе, в следующую секунду ты сгниешь заживо. Клянусь силой, на один удар меня хватит. Слышите все? Я к каждому из вас обращаюсь». «Полно, полно, Сибила, милая. Коллеги ведь знают, кто хозяин башни и что башня сделает с тем, кто применит атакующее заклинание без разрешения хозяина. Верно?» — мягко улыбнулся Максимилиан Строс. «А эти молодые люди — наши гости, и нарушать законы гостеприимства не в привычках добрых аскеронцев. Верно?» Чародеи как-то сразу сдулись. А Рэм подумал, что этот архимаг держит волшебную братью в ежовых рукавицах, и, похоже, один стоит их всех. «Строс, скажи на милость, зачем ты притащил сюда одного из арканов и северного варвара? Зачем они здесь?» — спросил один из среднего поколения магов. «А, Джералама, неужели не догадываешься? Нам в этот раз очень сильно повезло, мы поймали фокус». Волшебники постарше даже вперед подались, а молодежь недоуменно хлопала глазами. Архимаг крутанул в руках кинжал, и Рэм обернулся. Прямо за его спиной появилось мягкое кресло, точно такое же, как и у всех присутствующих. Через секунду одна из плит мраморного пола трансмутировала в сиденье и для Микки тоже. «Присаживайтесь, не стесняйтесь. Я знаю, что вы, маэстро Аркан, были в гостях у экзарха, и он наверняка изложил вам свою версию происходящего. Ну, а я вам поведаю нашу в сжатом варианте, конечно. И я буду стоять, если не возражаете. Мне так легче думается». Конечно, никаких возражений маэстру Строссу не последовало, и он крутанул в ладони кинжал, прежде чем продолжить. На полу у его ног забегали синие светляки, обрисовывая контуры Раваарды, окрестных земель и морей. Рэм уже сейчас мог бы нанести туда кое-что новое. Например, Доль Наяда, но все равно это было любопытно. «Каждые 100 лет наступает время перемен», — сказал архимаг. Кто-то считает, что в этом виновато расположение небесных тел, другие говорят о мельчайших частицах, которые порождают солнечную активность. Третьи твердят о некоем слабом поколении, которое вырастает в тепличных условиях, не зная горести и бед, и с удовольствием портит все, что создали их отцы и деды, порождая социальные катаклизмы. Мы маги, и что парадоксально, клирики ортодоксальной веры склонны считать, что в эти 5-10 лет истончается грань между миром нашим, материальным, и миром тонким. Вы заметили, коллеги, как точно и мощно стали работать ранее запутанные и сложные заклинания? Как быстро набирают силу символы и начертания? Как много стали мы обнаруживать диких источников? Поверьте мне, молитвы тоже теперь находят отклик гораздо чаще. «Эгрегоры!» — вдруг сказала Сибилла, и все помрачнели. «Вот к чему ты ведешь». «Эгрегоры, химеры, боги, духи, демоны. Кажется, они снова пробуждаются, и аки львы рыкаей ищут, кого бы пожрать». Строс сделал театральный жест рукой. Последняя фраза заставила Рема хмыкнуть. Архимаг цитирует слово сына человеческого. Это почти так же дико, как эльфийский владыка, который ратует за приток свежей крови и одобряет связи своих подданных женского пола с залетной солдатней. А Максимилиан Строс тем временем продолжал. «Мы с Сибиллой пару лет назад провели предварительную работу по расчету точки бифуркации и обнаружили, что фокус событий все время крутится вокруг какого-то студента в Смарагде. Я сделал запрос в Кесарию, но и Альтамира мне ничего более точно сказать не смог. Только материл меня по-орчи». На этом месте все волшебники, понимающе, заулыбались. Пришлось оставить магию и наводить справки. И знаете что? Вот он, этот вагант. Острие кинжала показывало прямо на молодого аркана. Тот не выдержал и скорчил рожу. Как обычно, во всем виноваты арканы. Теперь еще и фокус какой-то. Выделив из множества переплетений ближайшую к нему линию судьбы, Сибилла поставила метку на нашего северного гостя. И что вы думаете? Через каких-то несколько месяцев они вышли на след мощного локального эгрегора. И более того, маэстро Аркан вступил с ним в схватку и пленил его. «Ее», — уточнил Рэм. «Если я понимаю, о ком вы, это было существо женского пола». «Действительно», — задумался архимаг Строс. «Это ведь эльфийский эгрегор, верно? Женский образ очень гармонично накладывается на их мягкий матриархат». «Коллеги, я думаю, будет не лишним попросить маэстру Аркана и маэстру Ярвинина рассказать о событиях на другом берегу Последнего моря, в которых нашим гостям довелось принять участие. Верно я говорю?» Снова подал голос Джераламо. «Мы не вправе настаивать, тем более если маэстру дали клятвы или у них есть неотложные дела». Микки с Рэмом переглянулись. «Клятв мы не давали. И раз уж нас все равно столь любезно пригласили на такое высокое собрание среди ночи, почему бы и не рассказать о наших приключениях?» — задумчиво проговорил Аркан. «Разве что от чашечки напитка из зеренко я бы не отказался. У нас был очень утомительный вечер, понимаете?» Появился и Ко, и столики с закусками, и легкое вино, и беседа тут же стала менее напряженной. «В конце концов, маги тоже люди», — подумал молодой аристократ, прежде чем начать рассказывать историю. Ровно с того момента, как один бритер в малиновом камзоле попытался убить Рема в преснопамятном кабаке «Кленовый лист», который теперь назывался «Шесть аристократов».